Семнех Керре. На балконе второго этажа, обращенного на север, было прохладно в этот знойный день. Отсюда открывался вид почти на весь Ахетатон. Слева и справа вдоль дороги фараона — храмы, сады, особняки, вельмож, а подальше — хижины бедняков. Сверкает на солнце, одетый камнем розового цвета, главный храм — Пер-Атон-Эм-Ахяти. Недалеко от него малый храм — Хен-Атон-Эм-Ахяти. Туда, к восточному хребту, тянутся дома, дома, дома, утопающие среди тенистых сикамор, гранатов и финиковых пальм. Сколько земли пришлось перетаскать, чтобы росли деревья на раскаленных песках. Сколько труда пришлось вложить, чтобы засверкали величием стены дворцов на пустынном берегу Хапи, не оскверненной присутствием ОМОНа. Его Величество любит, очень любит этот город, выстроенный по слову его, по советам его и приказам. Городу всего 14 лет, а где найдешь краше его? Говорят, прекрасна Ниневия с ее воздушными садами. А чем хуже Ахетатон? Не только не хуже, но много краше. Об этом говорят все, кто ступал на улицы Ниневии и улицы Ахетатона. Если Ниневии не сравнится, то какому городу можно потягаться с Ахетатоном? Нет в мире таких городов. Одна дорога фараона чего стоит? Эта красавица пряма, как стрела, и по обеим сторонам ее постройки. Их возводили лучшие зодчие кеми. Разве не заметна на них рука Туту, Хатиаи, Манихи Туфкефа и Майи? Кто не узнает на фасадных барельефах почерк Юти, Бека и Джихутимиса? Но главное не в этом, а в чистоте города. Грязные воды теперь под землею, они текут по трубам из обожженной глины. Ванные комнаты топятся и днем, и ночью, и люди в Ахетатоне особенно опрятны, не в пример другим горожанам Кеми. Сила слова Его Величества была такова. Каждый из них весила очень много, тяжелее сотни дебенов. И вот и результат. Город, великий город на Хапи. Как не любить этот город, несравненный Ахетатон? Его Величество наслаждается видом северного балкона. Каждый день. Это у него вроде болезни. Очень приятной болезни. Его Высочество Семнех Керре худощав, щупул. Рядом с ним царь выглядит настоящим борцом. Но ведь Кеми нужна голова, а не ноги, а не руки. Светлая голова у Семнех Керре. Недаром у них один корень, один отец. Неважно, что разные матери, отец всегда главный, по крайней мере, когда речь идет о детях. «Я должен сказать нечто», — начал фараон и умолк. «Неужели всю эту красоту отдавать другому? Красоту, добытую ценою крови, сердца, души?» Он имел в виду этот город, это государство, равное вселенной. И эти храмы, и эти деревья в песке, и это небо, и диск Атона. Все, все, все. Но таков неумолимый закон жизни — отдавать другому то, что приобрел очень и очень дорогой ценой. И фараон повторяет. «Я должен сказать нечто...» Его Высочество Семнех Керре может только догадываться. На это уже как-то намекал Эхнатон, даже весьма прозрачно. «Речь идет о соправителе, Его Величества». Неужели Его Величество Навхурура чувствует приближение конца, не рассчитывает на долгое правление? Почему же? Почему это в 35 лет? Правда, фараон не должен обольщать себя мечтой, что процарствует на троне 45 лет, подобно Сенну Серту I. Это верно. Но все же 35 лет совсем-совсем немного. Почему же так торопится Его Величество? Фараон продолжал без тени волнения на лице, в глазах, в речи. Точно мудрец, как человек, умудренный мудростью. Официально. Достаточно сухо и веско. словно выносил приговор, давно обдуманный, давно решенный. «Севних Кере, я считаю так, каждый правитель великой страны, если у него хватит ума, обязан найти себе достойного преемника и уйти в надлежащее время, до того, как его покинут силы или призовут на поля Иалу, или иссякнут у него мысли, так необходимые для управления Вселенной. Я полагаю, что настала пора и мне избрать соправителя. Что ты скажешь?» Его Величество стоял напротив, совсем близко и глядел пытливо. Длинное тонкое лицо его насторожилось, губы сжались, рука обхватила руку. Там, за спиною. Так стоял его Величество, чуть подавшись вперед и по-военному приставив ногу к ноге. «Ты ждешь моего совета?» — тихо проговорил Севнех Кере. «Разумеется. Вот его Величество сейчас в точности таков, каким изобразил его воятель Ахтой, чуть насмешливый, настороженный, умный. Я согласен с тобой, твое Величество. Как это понимать?» Было ясно, что фараон ожидал более обстоятельного ответа, не односложного «да», «нет», но пространного для различных мыслей, могущих породить новые и мысли, и вопросы. «Жалок тот, кто не умеет смотреть вперед». Хорошо сказано, Севнех Кере. «Кто вовремя не вытащит меча из ножен». Прекрасно. «Кто не опережает события, плетется за ними, подобно кошачьему хвосту за кошкой». Тоже замечательно. Фараон пока что доволен. «Поэтому, твое величество», — Севнех Кере глубоко вздохнул, словно намеревался нырнуть в воды Хапи. «Поэтому я полагаю, что твое решение взять себе соправителя вполне разумно. Все мы слуги и дети Атона. Он призовет, и мы уходим на поля Иалу. Кто знает, когда это случится? Может, в постели, может, в дороге, может, за трапезой. Да, да, да». Фараон сорвался с места и вдруг заметался по комнате. Глядя себе под ноги, точно пол был весь в ямках, и лишь временами бросал взгляды на стены и роспись на стенах. «Я сказал, твое величество, ты хорошо решил, вовремя решил. Так надо во имя твоего великого дома». «Но какого мнения держится ее величество?» «Не знаю», — бросил фараон. Севнех Кере на миг онемел. «Не спрашивал», — отрезал фараон. «Не знаю, не спрашивал». «Как это понимать? Разве голос ее стал глуше или хуже? Разве не она стояла рядом с его величеством во все тяжелые дни? Не она ли была опорой его мысли? А теперь не знаю, не спрашивал». Фараон подозрительно посмотрел на брата, чисто и спокойно чело молодого 23-летнего Севнех Кере. Само благородство позавидовало бы ему благородстве. Женщины мечтали о такой мягкой и гладкой коже на лице. Глаза его источали нежность и ум, так необходимые человеку, особенно правителю большого государства. Кто сказал, что жестокость — попутчик царей? Почему жестокость? Отчего жестокость? И кого и от чего предохранила она и в этой, и в той жизни? Чью память уберегла от забвения? Ничью. Фараон знает, на ком остановить свой выбор. Он говорит: «Ты будешь моим соправителем, ты». Севнех Кере совсем не удивлен. Он знал, что это справедливо, что так оно и должно быть. Он только спрашивает ради приличия. Достоин ли? Да. Твое величество, хорошо ли это обдумал? Да. Смогу ли послужить должным образом? Не знаю. Мы будем вместе, как два близнеца. Я обещаю тебе все — силу, мужество, мудрость, на что только способен. Ибо и я иссякаю. Слишком больно вот здесь, в печени, в сердце. И здесь, в голове. Смогу ли, твое величество? Этот будет служителем Атона, непреклонным, пойдет моей прямой дорогой. Решение его величества казалось окончательным, твердым, бесповоротным, как и все, что решал прежде. Его величество сказал: «Нам с тобой надо обсудить важное дело». Снова приходил ко мне Хоремхеп и требовал войны. Семнех-Кере по-детски нахмурился, совсем как маленький, которому дали не того молока. На лбу появились складки, на щеках складки, глаза сощурились. «Требовал войны?» — спросил он. «С кем? Когда?» «Со всеми. Лезут на какие-то пограничные деревни хеты, войну им. Эфиопы обидели нашего князя, войну им. В Ливии схватили нашего купца, войну им. Азиатские князьки не уплатили даням назначенный срок, войну им. Этому чудовищу мерещится только война. Он спит и видит войну. Ему безразлично, с кем воевать, лишь бы воевать, гнать рекрутов в Азию, вести им пищу и вино, убивать и чужих, и своих. Он забывает, что боевые колесницы имеются и у хеттов. Он забывает, что копья и мечи куют не только в Кеме, что в воздух летят не только наши стрелы». Фараон присел на скамью, а против себя усадил Семнех-Кере прямо перед собой, на расстоянии руки, и продолжал, как бы разговаривая с самим собой. «Конечно, ввязаться в войну не мудрено», — сказал Хоремхебу два слова, — «и на тебе война. Повода даже не требуется. Он есть. Его сколько угодно. Можно придраться кому угодно и начать войну где угодно. В Ливии, так в Ливии, в Азии, так в Азии. Можно воевать с Ниневией, с Нижним Эритеном, шумерами, которые при последнем издыхании. Да что толку? Ты будешь воевать в песках, глотать пыль, лизать камни от жажды, а тайные явные служители ОМОНа подымут голову у тебя в тылу». «Почему же подымут?» «Очень просто. Когда человек ослабевает, на него кидается любая вошь. Как ни говори, война — это слабость, и победа — слабость, особенно победа. Запомни это. Кеми не нуждается в победах на полях сражений. Мы же не собираемся, подобно гиксам, переселяться из одной местности в другую. Ведь не собираемся». «Нет», — сказал Семнех-Кере. «Кому бы хотелось оставить Кеме, берега Хапи и поселиться в грязной Азии? Когда идут дыни из Азии к Кеме, это хорошо. Но жить в Азии, когда гиксы ввалились в нашу страну, это понятно. Они рвались к богатству, а мы даже своих мертвых не оставляем в чужой стране. Ведь не оставляем». «Нет», — подтвердил его высочество. «Значит, воевать нам не из-за чего». «Мне все время тычут в нос имя Тутмоса Третьего. Вот, говорят, воевал, вот, говорят, до Нижнего Ретену дошел, вот, говорят, герой доподлинный. Может быть, это так. Когда-то Кеме нужны были войны, а сейчас? Нужны ли сейчас?» «Нет», — Семнех-Кере даже слово «война» пугался. Его величеству не понравился его категорический ответ. «Бывают случаи, когда без войны не обойтись. Слишком большая внешняя угроза, например, тут без войны не обойдешься. Но и в этом случае следует точно определить, существует ли такая угроза или придумывают ее военные. Конечно, азиатов надо держать в узде, с этим никто не спорит. Да и спорить глупо, это понятно и младенцу в колыбели. Когда я пытаюсь смотреть вперед, его величество сделал вид, что рассматривает какой-то отдаленный предмет». Он даже ладонь приставил козырьком ко лбу. «Когда я смотрю далеко вперед, то вижу величие Кеме не в войнах. Человек не может драться всю жизнь». «Не может», — повторил Семнех-Кере. «Ему нужна и передышка?» «Нужна. Он рожден не для того, чтобы драться всю жизнь, верно, а для того, чтобы жить, наслаждаться, молиться его величеству Атону, слагать гимны, работать на полях, кормить семью и детей. Это так, это так. Что осталось от Хуфу? Пирамида величайшая. А где тело Хуфу? Давно сгнило. Пирамиду сложили не воины, не люди вроде Хоремхепа, а люди с отвесами и молотками в руках. Так почему же мы должны отдавать предпочтение войне? Не должны, я и говорю». «А что этот Харимхеп?» Семнех Кире подумал немного, по-детски напряг лоб и сказал, «Может, прогнать Харимхеба подальше?» «Почему? Он негодяй.